«Иди ко мне!» — позвала тварь, нависая надо мной. Рука вцепилась мне в горло. Я задергался в мертвой хватке, пытаясь освободиться. «Да что ж они все сразу за горло-то хватают? Стоп, бесполезно это. Физически оно сильнее». Пистолет в моей руке прижался к боку твари, я вдавил спусковой крючок. Выстрел, тварь даже не пошатнулась. Маленький огонек пули истаял в сиянии, исходившем от твари. Второй выстрел, тот же результат, третий. Кошка уютно свернулась у меня на коленях, замурлыкала, протянула лапки, играясь. Мое внимание подхватило пулю третьего выстрела, проводя дальше, дальше, дальше, вглубь тела. Сияние твари померкло, пошло рябью. Четвертый, пятый. Затвор пистолета замер в крайнем положении. Тварь зарычала и вдруг вспыхнула ярким, злым сиянием. И сдохла. Я скинул в сторону тела, проковылял к перевернутому столику. Нашел обойму, перезарядил пистолет и выпустил три пули в голову мертвому существу. С такими тварями надо быть уверенным до конца. Подошел к Снежане. Девушка дышала, избита сильно, но живая, без сознания. Поздравляю. Возник мира. Первая ступень управления энергиями пройдена. Что? Попробуй взять со стола чашку кофе. Протяни руку и подвинь к себе. Я положил руку на стол, бездумно потянулся, не мышцами, а чем-то неощутимым, существующим только в сером энергетическом мире. И в мои пальцы, замершие на расстоянии пары сантиметров от цели, ласково ткнулась кружка кофе. Так я и встретил полицию, сидя рядом с девушкой с чашечкой кофе в руке. Маленький зал сразу стал тесным. Медики уложили девушку на носилки и унесли к карете скорой помощи. А меня вежливые полицейские пригласили в машину для предварительной беседы. Я повиновался, шагая с трудом. Дико болели колени. На выходе из кафе появился Владимир, оглядел происходящее, выдернул меня из рук двух сотрудников, усадил в машину к себе, ушел искать начальство. Я сидел на пассажирском сиденье и смотрел, как из кафе на носилках выносили пострадавших. Кто-то мог идти сам. Показалось бариста, медики усадили ее на лавочку и обрабатывали ссадины на плечах. Два легких броневика с надписью «Политица» на округлых бортах перекрыли улицу с обеих сторон. От них распространялась аура готового к бою оружия. Силы кончились, хотелось уронить голову на грудь и забыться сном. Тварь говорила что-то про абсолют. «Что это такое?» — спросил у Мира. «Информация закрыта», — отрезал Мира. «Опять? Пока да. Это ради нашего блага, Мирослав. У полиции есть к нам пара вопросов». Владимир появился неожиданно. «Зададут позже. Едем к Гранд-Леди. В городе небезопасно. А Кира? Заберем по пути. Поехали. Ты арестован. Под гарантией семьи Тригард не можешь покидать город и обязан явиться для допроса». Уснул я в машине по пути домой. Проснулся, когда Кира помогла мне перебраться на заднее сиденье, снова уснул, прижав девушку к себе. Глава 7. Я стоял на вытяжку перед сидящей в кресле Гранд-Леди, рядом пристроился воевода Иван Милорадович. Утреннее солнце опасливо заглядывало через широченные окна в комнату, где надвигалась гроза. Пока еще только надвигалась. «Мирослав, хочу узнать, что же именно произошло», — сказала Гранд-Леди Джилит. «Мне тоже интересно», — не остался в стороне воевода Милорадович. «Ну, все началось с того, что ко мне подошли странные люди и предложили. Начал рассказывать я, теперь уже все на чистоту. Меня не перебивали, молчали, слушали. Окончил рассказ, стоял по стойке смирно, а они все молчали, глядя на меня. Гранд-Леди поглаживала книгу, Милорадович же просто молчал, сверля меня взглядом. Преподаватель по этике», — повторил наконец воевода. «Во имя света, мать твою за ногу. Преподаватель по этике, наемный убийца. Ну, я тоже подумал, что это необычно, но...» — начал было говорить я. «Да в задницу», — перебил меня Милорадович. «Они охотились за моей дочерью. Какая-то, какая-то...» — воевода сжал кулаки и зарычал. «Да совсем берега попутали. Выяснили уже, от кого исходил заказ?» — спросила Гранд-Леди. «Нет», — рыкнул Милорадович. «Но я выясню. Очень хорошо выясню. Твой ученик, Джилит, замешан во всем этом. И у меня вопросы и к нему тоже. Так задавай. С кем ты общался?» — рыкнул на меня Милорадович. «Не знаю, ваше сиятельство. Имен не спрашивал. Их номера у меня в телефоне. Раньше я их никогда не видел. Мне они серьезными людьми не показались». «Не показались? И, тем не менее, они подошли к тебе в кафе, предупредили и оставили оружие? Почему? Не хотели терять ученика, видимо. Подозрения на кого-то есть? Ума не приложу. кому я мог помешать? Да кому ты нужен?» – бросил Милорадович. «Выжившие утверждают, что заказ был на мою дочь, а не тебя. Номера отдашь мне, слепо кауры тоже. Давай сюда, воевода, Мирослав всего лишь ученик», – вмешалась гранд-леди. «Он не умеет делать слепки ауры. И имейте же уважение, парень защищал вашу дочь. Если бы не это, и если бы он не был твоим учеником. Но это так, и он мой ученик. Понимаю». Воевода немного успокоился. «Признаю, погорячился, гранд-леди Джилип Тригард. Прошу простить, у вас очень необычный ученик. Я знаю, у нас будет с ним разговор. Мирослав, я протянул генералу лист с номерами телефонов. Прошу простить, воевода, и я в самом деле не умею делать слепки ауры. Если бы я знал, что это понадобится так скоро, то я бы учился лучше». Воевода Милорадович бумажку забрал, молча. Поклонился гранд-леди и вышел, печатая шаг. «Мирослав, садись», — ласково сказала Джилит. «Вы тоже будете меня ругать, гранд-леди?» «Да за что?» — всплеснула руками Джилит. «За глупость, так ты быстро учишься. Скажу, что было очень опрометчиво договариваться с наемными убийцами. Те, с которыми договорился ты, могли разнести слух о том, что они в легкую расправились с личным учеником гранд-леди. Кто-то услышал это и решил, что также в легкую возьмет заказ на младшую Милорадович. Плохо, что ты не предусмотрел это, но тут есть и моя вина. Мне следовало учить тебя аналитике, и следовало давать тебе больше денег, чтобы хватало и на женщин тоже. Как думаешь, что делает твой учитель по этике сейчас? Как она нас на место поставила-то? Принимаем к сведению. Если умный, то мчит по дороге к порталу. Вполне вероятно. Джилит задумалась. Есть идеи, кто мог тебя заказать на уроки по этике? Пересвет Морозов, заявил я. Ссорился я только с ним, в этом есть резон. Морозовы никак не успокоятся. Знаешь, кто остался из рода Аркаимских Морозовых? Нет, гранд-леди. Гаран Морозов, боярин Вышеграда на Аркаиме. Парень молодой, и такой большой город вытянуть ему будет трудно. Второй в ряду наследия Пересвет Морозов, и третья Злата Морозова. Три человека из пяти десятков, Мирослав, кто отказался принимать рабскую метку от сирен, представляешь? Все идет к тому, что рот угаснет. Разве в этом есть наша вина? Есть, Мирослав. Трое из принявших магические метки проходили обучение в институте. Значит, учитель по этике их проглядел. Значит, в обязанности учителя по этике входит не только читать с кафедры, но и поглядывать за студентами. Вот что, Мирослав, приняла решение гранд-леди. У нас намечается важная экспедиция в один заброшенный мир. Думаю, что тебе стоит принять в ней участие. Пусть воевода ловит заказчиков своей дочери, заодно и о тебе позабудет. Знаешь, а она мне уже звонила, спрашивала, как ты. И еще одна девушка звонила, может, ты ее знаешь, Вера Бойцова, тоже о тебе спрашивала. Экспедиция отправляется через 2 дня, могу дать тебе небольшой отпуск, для улаживания личных дел. Девушек в кафе сводишь, познакомишь друг с другом. Гранд-леди, я готов немедленно приступить к заданию. Так я оказался в составе экспедиции. Восьмиосный Рокота 24, старший брат Рокота 12, с которым я познакомился у дядюшки Сью. Старший брат вымахал в 5 раз больше, чем младший. 8 колес, передняя пара и задняя ось поворотные. Все колеса ведущие, 2 двигателя тянули переднюю и заднюю пару. На крыше выдающийся вперед водительской кабины оружейный модуль, такой же модуль сзади. Управление дистанционное, спаренные легкие пулеметы, отбиться от твари обочины. По центру машины жилый модуль, позади на треть корпуса грузовая платформа с запасами провизии и научным оборудованием. Кран-манипулятор удерживал легкий внедорожник-шевик. Не такой, на котором я по столице разъезжал. Конечно же, исследовательская машина, колеса большие, на раме крепления для пулемета, силовые бамперы с дополнительным светом. Внедорожник сам мог ездить по дороге и даже преодолеть неширокую обочину. Жилый модуль двухэтажный, внизу кают-компания, она же столовая, 4 пассажирских каюты на 4 человека каждая, 2 душевых и 2 санузла, склад провизии и баки с водой, 3 люка, 1 ведет в грузовой отсек, 2 наружу, налево и направо. Этаж выше занимает кабина управления, арсенал, рабочие места операторов оружейных модулей, место механика-оператора грузовой платформы, 3 двухместные каюты экипажа и лабораторная комната, снабженная 2 компьютерами и заполненная различными приборами, назначение которых я не понимал. На крышу тоже можно выйти, Есть перила и раскрывающиеся навесы. Корпус закрыт броней, способной удержать очередь из пулемета. Настоящий покоритель дорог, машина для дальних путешествий. Как личному ученику, мне досталась небольшая комнатка на двоих, которую мы заняли с Кирой. Владимир как глава экспедиции занял отдельную каюту сразу после кабины. 7 студентов, 3 девушек и 4 парней отправили на первый этаж. Охрану обеспечивали военные. 2 колесных танка «Таран-6», серьезные машины, на трехосной платформе с цельнорезиновыми колесами. Размером поменьше смерчей, но смотрится внушительнее. Вооружены серьезной пушкой и ракетами, экипаж 3 человека. 3 боевые машины пехоты «Смерч-12», трехосные броневики с автоматическими пушками и ракетами. Таких я раньше не видел. Приземистые, с округлыми башнями, ракеты в контейнерах по бокам. Машины как будто присели на колесах, готовясь к прыжку. Каждый броневик нес десантный отсек с отделением стрельцов, 8 человек. Машины поменьше тех броневиков, что я видел у людей капитана Дукаса. Жилого модуля у броневиков не было, за нами шел армейский Рокот-24, жилый вариант, который перевозил пехоту. 3 Мауса с закрытыми кузовами и дистанционно управляемыми оружейными модулями на крышах. И броневик, который я не без удивления определил, как машину ПВО. Шасси Смерча, но поверху стоит округлая башня со спаренными пулеметными стволами, числом 4 штуки, по бокам башни пристроились массивные пусковые контейнеры ракет. Позади оружейной башни застыла высокая башенка, увенчанная шаром радара и прожектором подсветки целей, забранным решеткой. Еще 3 Рокота-12, забитые боеприпасами и прочим снаряжением. Караван собрали около воинской части, нас пристроили за Рокотом-24, поделились позывными, наладили связь и двинулись к дороге. Окраину прошли мельком, вышли на дорогу, нырнули в портал. Настало время познакомиться с личным составом. Глава экспедиции мастер Владимир, маг, профессор и прочее, и прочее, и прочее. Заместитель я, Кира водитель, ну куда же я без нее, и студенты. Иван и Сергей, ничем не выделяющиеся парни среднего роста и не очень крепкого телосложения. 3 курс факультета врачевания. Маги, не умеющие в бою практически ничего, но незаменимые там, где надо срочно поставить на ноги раненых. Оба молодые, лет 20 едва исполнилось. Кирилл и Алексей, 2 курс механики. Ребята разбирались в технике, умели водить транспорт и управлять оружейными модулями. Кирилл худой, как палка, жилистый, с копной светлых волос и чуть выдающимся вперед носом. Красавец-мужчина, с прямой осанкой, твердым честным взглядом. Наверное, такие нравятся женщинам. Алексей же не унывающий толстячок, лысый, как коленка, в возрасте, лет 40 ему. Саркайма, с Варшавянки, учился на механика. Видеть я его не мог, Алексей учился уже год, но общих знакомых нашли. Ребята не собирались учиться дальше 3 курса, и в экспедицию записались, чтобы скостить плату за дальнейшее обучение. «Ты у тролля работал?» – спросил Алексей. «Ну да, знаю его, вечно веселый дядька. И Киру тоже помню. Привет, красавица!» «Привет!» – равнодушно сказала Кира. Наталья, невысокая, самую чуть полненькая, коротко стриженная брюнетка. Первое впечатление – типичная заучка, отдающая все свободное время учебе. Внимательная, синие глаза пожирали учебники как экскаватор породу. Даже в столовой Наталья не расставалась с учебником и поглядывала на остальных девушек немного свысока. Лада Милорадович, стройная, спортивная темненькая девушка с суховатым лицом и голубыми глазами. Девушка зарабатывала себе на 3 курс, не желая брать деньги с родителей. Не расставалась с пистолетом на поясе, простым танго с потертой рукояткой, на мир смотрела равнодушно и презрительно. Тело тренировано в спортивном зале и покрыто ровным загаром солярия, девушка не забывала следить за собой, но косметикой пренебрегала. Наталья и Лада с факультета общей магии, девушки уже кое-что умели. По результатам работы в экспедиции они должны были получить зачет по некоторым предметам у мастера Владимира. Татьяна Петрова, 2 курс аналитической магии. Веселая рыженькая девчонка с приятной фигуркой и курносым носиком. Вьющиеся огненно-рыжие волосы собраны в хвост и рассыпаны по плечам, зеленые глаза так и стреляют по сторонам. На Киру смотрела вызывающе, несколько взглядов доставалось и Ладе, но та игнорировала, всем своим видом показывая, что выше всего этого вокруг. Собрали сбору по сосенке. Проворчал Мира. Тут маги все такие себе, Боевой только твой учитель, остальные пшик. Уважаемые, установите дежурство по кухне», — приказал Владимир. «Да, вы все. Мой личный ученик и водитель автомобиля от дежурств освобождаются. Расписание вывесить в кают-компании к вечеру. Ответственный за расписание назначается мой заместитель Мирослав. Также дежурный по кухне выполняет обязанности уборщика». По рядам студентов пронесся шепот. «Кто впервые в экспедиции?» Поднялись 5 рук. «Наталья, Татьяна, Алексей, Кирилл». Я подумал и тоже поднял руку. «Вот те на, тут совсем новички. Это плохо?» «Думаю, да. Для вас персонально». Владимир вздохнул. «Во всем слушаться меня, Мирослава и Киру. Мы всегда должны знать, где вы находитесь в любой момент времени и чем занимаетесь. Автомобиль не покидать без сопровождения кого-либо из нас. Если нас рядом не окажется, слушаться более опытных товарищей отряда. По сторонам смотреть, брать пример с опытных. Без оружия из автомобиля не выходить. Пока разумно. С военными и учеными не заигрывать. У них свое начальство, у вас свое. В спорных ситуациях в пререкания не вступать, обращаться ко мне или к Мирославу. Тоже разумно. Татьяна, каждые 2 дня ищи вероятности всех нас. О странностях предупреждай немедленно. Так точно, Владимир. Стрельнула глазками Татьяна. Владимир поморщился. Вопросы по сказанному у кого есть, ваше сиятельство? Протянула руку Наталья. А если военные прикажут мне что-то, что я не смогу сделать? Что делать? Идешь ко мне или к Мирославу за разъяснениями? Спасибо, ваше сиятельство. Миры калейдоскопом мелькали вокруг меня. Я уже и не запоминал их. Мир океан, мир пустыня, мир степь, мир лес. Один за другим. Цели мы достигли не скоро. Недели 2 поездки прошло. Если бы меня спросили, что это за мир, я бы сказал, что это мир лесов. Деревья воистину огромны, ствол руками не обхватить, тянутся ввысь на десятки метров. Дорога шла в тени лесных исполинов, хотя те росли метров на 100 от края проезжей части. Громадные кроны величаво подставляли свои верхушки солнцу, ненавязчиво давя соседей, мелькали мелкие птицы, меж стволов плавали клочья тумана. Ни одной машины нам не попалось, хотя пару раз мелькнули съезды, ведущие к порталам. Мир-то заброшен, а дорожная сеть ого-го какая. И что это значит? Думай. Строители не станут опутывать рядовой мир сетью дорог. На том же аркаиметрии отрезка и 9 порталов, хотя мир этот далеко не рядовой. А мы проходим уже 3-ю развязку. Значит, этот мир населен. Значит, цивилизация тут не уступает, а то и превосходит ту, которая существует на Аркаиме. Но никаких следов цивилизации не видно, ни самолетов в небе, ни городов, только бесконечные леса. Значит, цивилизация тут была, но куда-то делась. Верно, тут ого-го какая цивилизация была, Мирослав. Такие цивилизации так просто не исчезают. Это заброшенный мир, где цивилизация пришла в упадок, а то и погибла. Тут много чего интересного накопать можно, в том числе и нам полезного. Смотрим по сторонам внимательно. По сторонам был только лес. Пройдя 100 км, машины сбросили скорость. «Сходим на обочину», — сказала рация. «Готовность. Вот сейчас и поглядим, что этот мир доконало. По обочине можно хороший вывод сделать о той цивилизации, что тут была». Деревья расступились в стороны, открывая ленту дороги, ведущую вглубь чащи. Широкая дорога, по бокам торчат обгорелые пеньки и гниющие стволы деревьев. Видно, что дорогу расчищали серьезно. Сначала снесли деревья техникой, потом прошлись огнем и засыпали почву химией. Химия не помогла, на удобренной пеплом земле пробивалась новая лесная поросль, тоненькие деревца, обещающие в скором времени вымахать в таких же исполинов, как и старшие братья поодаль. От идущих впереди машин в сторону леса потянулись трассеры, уперлись в темную полутораметровую тень, на свою беду метнувшуюся из чащи. Полетели клочья шкуры и мяса. Тяжелые пули мигом изорвали существо на куски. С кроны дерева наперерез колонне метнулась крылатая ящерица, встретилась с ракетой, разломилась в воздухе и рухнула в лес. Над кронами деревьев закружились птицы, потянулись к месту падения, работая перепончатыми крыльями. «Какая гадость!» — с чувством сказала Наталья. «Это обочина!» — пожал плечами Алексей. Еще одна очередь, с впереди идущего броневика, разметала стаю то ли волков, то ли обезьян. Твари разорвало пулями, не понять, какую же форму они имели изначально. Больше нападений не последовало. Впереди тянулась дорога, лес отступал в стороны. И все, удивился Мира, должно быть больше. Так и караван-то не маленький, попрятались все. Нет, была бы сильная обочина, Вышли бы твари пострашнее. На этом мире слабая обочина, Мирослав. Значит, тут была сильная цивилизация, сразу договорившаяся со строителями. Это был и в самом деле развитый мир. Мира, не очень понимаю. А что должно произойти с обочиной, когда из мира уходят люди? Ты начинаешь задавать правильные вопросы, Мирослав. Если люди уходят, то обочина поглощает планету. Она не становится сильнее, она становится обширнее. Обочина пребывает как вода. Если нет сопротивления, то растекается тонким слоем. Если пытаются строить плотину, да заполняет до края. То есть, твари обочины мы можем встретить везде, но они будут не слишком опасные, верно? Только не обольщайся, не опасная тварь обочины, все же твари обочины. Обычного человека сожрет запросто. Держись на чеку. Понял тебя. Глава 8. Лагерь открылся нам после 3 часов езды. Сначала над лесом встали источенные временем конусообразные шпили, упрямо тянущиеся к небесам. Заходящее солнце золотило выщербленные бока. Дорога разделилась. Одна полоса уходила вдаль, вторая огибала холмы и выводила к развалинам города. Шпили вырастали из центра города как швейные иголки из подушечки, покоясь на сферических зданиях, побитых временем. Вокруг и вдаль, насколько взгляда хватало, лишь пестрое одеяло развали. Позади нас замерла тонкая полоска леса, выбрасывая зеленые языки деревьев к городской окраине. Земля проросла зеленой мелкой травой и невысокими кустами, взбиравшимися на низкие холмы. А во, не слабо. Мы свернули на дорогу к городу, и я понял, что он воистину огромен. Шпили бросали тень на пару километров, сферические основания выглядели похожими на горы. Подпирающие с боков постройки тоже внушительные, основательные, этажей на 30 самое маленькое. Тот разрушенный город на номерной планете, где я познакомился с драконидами, казался поселком, построенным на сдачу. Дорога вела к городу, ныряя в развалины, ее пересекала широченная кольцевая трасса. Дорожки поуже вились в разных направлениях, скрываясь под кустами и травой. Лагерь расположился сбоку. Забор в 2 ряда колючей проволоки ограждал ряды длинных палаток и технику. Высились рокоты, отдыхали под маскировочными накидками броневики и танки. Юркие маусы замерли по обочинам дорожек. По углам лагеря вышки с прожекторами и пулеметами, земля перед забором перепахана на пару метров. Стрельцы раскрыли перед караваном длинные ворота, и машины одна за другой нырнули в лагерь. «Грузовик, следуйте за красным флагом», — произнесла рация. Кира ловко провела рокот между 2 броневиков и остановилась в указанном месте. «Приехали», — сказала девушка. Последние лучи солнца скользнули по верхушкам палаток, и на лагерь опустилась ночь. Вспыхнули прожектора на вышках, загорелись ровным белым светом фонари на столбах. Начальнику прибывших доложить начальнику экспедиции воеводе Орлову. «Пойду». Владимир, сидевший в кресле капитана, поднялся с места. «Никто без команды из машины не выходит. На время моего отсутствия старший Мирослав». «Так точно», — ответил я. Вернулся Владимир через 2 часа, задумчивый. Начальник экспедиции воевода Олег Орлов, его зам-капитан Веселов, профессор Вяземский у него в подчинении. Местность вокруг лагеря зачистили, но выходить без сопровождения стрельцов воевода запретил. «Сегодня сгружаем на землю шевик, ставим на него оружие и отдыхать. Ночевать будем в автомобиле, палатки стрельцами заняты». Профессор Вяземский зашел к нам на следующий день. Энергичный, полноватый дядька среднего роста, с начинающейся залысиной. На носу пенсне, одет в рабочий костюм, поношенный, но с тщанием выстиранный и оберегаемый. Собрались в кают-компании, выгнав чаевничающих студентов, втроем. Я, Владимир и профессор. «Значит, копаем мы тут уже 5 лет», — начал рассказ профессор. «Город старый, чей, непонятно. В домах скелетов тьма. ХМ. Нашли семена хлебных деревьев, в город отправили, нашли некоторые интересные биотехи, типа эльфийского зелья. Плохо, что в городе полно тварей обочины и биомехов. Охрана нужна, да», — твердо сказал профессор. «Местные жители накуролесили. Я сразу вспомнил про драконидов. Воевали, не разбирая ни своих, ни чужих. Выпустили таких тварей, что только держись. Боевые биотехи превратили живых существ в жаждущих крови монстров, охотящихся друг за другом. Некоторые из них довольно опасны. Люди тоже изменились, откат эволюции. ХМ. Но людей тут нет почти, живут на континенте кочевыми племенами. Твари обочины тоже присутствуют, бродят по развалинам. В общем, снаружи без пулеметов делать нечего. Интересно», — задумался Владимир. Месяц назад мы попытались прорваться к центру города. Потеряли 2 броневика и танк. Стрельцы сражались как львы, вывели остатки к лагерю. Народу полегло множество. Вечером твари нанесли нам ответный визит. Накрошили мы их без счета, отбились. Теперь затишье. Они не лезут к нам, мы не лезем к ним. Нет, места раскопок хорошо охраняются, а вот остальное. Лучше где попало не бродить. Есть мнение, что твари целенаправленно охотятся за людьми. А местность вокруг города, да почище, конечно. А что про планету сказать можете? Когда-то это был крайне приятный мир. Мягкий климат, опасных бактерий и животных нет. Богатая флора и фауна, моря пресные, ветров и ураганов не видели. Местные жители хорошо поработали со своим домом. На планете найдено еще с десяток городов. Города соединены местной транспортной системой наподобие монорельса, сейчас разрушенной. Дорожная сеть развита, даже очень, около каждого крупного города по отрезку. Все соединены, обособленных участков нет. На полюсах действующие погодные станции, завязанные на энергетику планеты. Местные жители, в лучшем случае, скатились в варварство, живут в лесу, молятся колесу, или превратились в твари. Можно сказать, что тут произошло. Война, конечно. Воздел очи к потолку профессор. Что же еще? Война с использованием бятихов. Самые опасные уже передохли, осталось то, что осталось. Что ж, вздохнул Владимир, чем мы помочь можем? Ну, магическая поддержка. Оживился профессор Вяземский. Нам сканеры нужны и аналитики. Понять, где копать, давайте план работ, посмотрим, чем помочь можем, аналитик у нас есть, ну, задумался профессор, план сделаем через пару дней, а пока можно прикинуть на картах, удачно ли пройдет, без плана не сможем, развел руками Владимир, а сканеры есть, есть, отлично, сегодня же проверим наши раскопки, давайте сначала ознакомимся с планом работ, твердо сказал Владимир, это мои люди, и я несу за них ответственность. А потом распределим обязанности. Но, профессор замялся, но нам нужно работать, а не заполнять бумажки. Профессор Вяземский, повторю, ответственность за этих людей несу я. По возвращению у меня спросит, чем они тут занимались, и я должен предоставить документы. Поэтому студентов распределяем согласно плану работ. План работ обеспечиваете вы, как научный руководитель лагеря, и довожу до студентов я, как их научный руководитель. Хорошо. План работ будет предоставлен. Пошел на попятный профессор. А до того студенты остаются в моем распоряжении. Припечатал Владимир. Когда профессор вышел, Владимир потер лицо ладонями. Что-то идет не так, сам вижу. Что не так? Прямо спросил я. Бардак с документами. Так же прямо ответил Владимир. Без плана работ я не смогу сделать отчет о том, чем занимались студенты. Потому ждем. Так в машине и сидеть, можешь взять шевик и пошарить по окрестностям. Капитан Веселов адекватный человек, покажет, куда можно ехать, куда нельзя. Вот карты местности. На стол лег планшет, где попало не свети только. Положив шевик и езжайте, оглядитесь. Киру с собой возьму. Я забрал карту, поднялся с места. Добро. Капитана Веселова я нашел в армейской палатке. Капитан недавно проснулся, был свежевыбрит и заправлялся кофе. Настоящий офицер. По осанке мне напомнил воеводу Милорадовича. Суровое честное лицо, пара небольших шрамов на правой щеке, короткая стрижка ежиком, синие пронзительные глаза. Это биомех, усиливающий физическое развитие, сказал Мира. Глаза у него переделаны, и тело тоже. Достаточно посмотреть, как он двигается, и сразу все понятно станет. Двигался капитан плавно и быстро, лишних движений не совершал. Сидит за столом, рука берет чашку кофе. По кратчайшей траектории ко рту, наклонить на выверенный угол, короткий глоток, вернуть чашку на стол, взять ручку, провести линию в блокноте, отмечая маршруты патрулей на карте, отодвинуть чуть планшет, чтобы не мешал. Мирослав Тригард, заместитель мастера Владимира, представился я, мы хотели бы проехаться по местности, оценить фронт работ, что за машина, шевик с пулеметом, биотехи есть, у меня индик, ХМ. Задумался капитан, а ты не тот самый Мирослав Саркайма, ну, наверное, тот самый, понятно, на связь выходить раз в полчаса, от маршрута не отклоняться, маршрут заявляете заранее, в штабе, за 2 дня, и возьмите себе позывной, ну, я наклонился над картой, капитан, мы только вчера приехали, что бы вы рекомендовали увидеть, вот сюда, капитан указал алым карандашом линию, ведущую вдоль леса. Вот тут остатки старой местной дороги, Шевик проедет не напрягаясь, и от леса далеко. Тут какие-то развалины, там пусто. Тут вид на город, еще развалины, и еще. Доедете до этой точки, около озера, и возвращайтесь обратно тем же маршрутом. А можно сделать быстрее, если сегодня проехать? Можно, ответил капитан Веселов. Но только этот маршрут, остальные утверждаются в штабе. Ваш позывной будет. Капитан задумался. Пусть будет наука 7, остальное уже занято. Договориться получилось. Шевик выехал за ворота лагеря и покатил по старой дороге к лесу. «Что скажешь?» – спросил я Киру. «Как тебе место? Тут слишком спокойно. Тут могут водиться дракониды, не знаю, Мирослав. Возможно, все. Заброшенные города только с виду заброшены. Обочина не терпит пустоты. Тварь, притаившуюся в руинах, мы заметили поздно. Темная тень мелькнула впереди, слева направо. Я не успел переложить пулемет, запутался в длинном стволе. Удар в борт, машина пошла юзом». Захлопала по земле разодранная в клочья шина, выхватил танго и выпустил 3 пули в улепетывающего к склону холма паука. Не попал, пули выбили фонтанчики травы и песка правее. Скорректировал прицел, навелся между 4 ножек, несущих округлое тело. Аура. Траектория пули протянулась в энергетическом мире, уперлась в подпрыгивающий хвост, увенчанный тройным захватом. Выстрел. Хвост отлетел на дорогу, паук закрутился на месте, ища потерянную конечность. Нашел, замер, поглядев на нее. Вторая траектория, между 4 округлых линз на плоской голове. Выстрел. Суставчатые лапы разъехались, паук распростерся на земле. Стреляем всегда так, не целимся, проводим траекторию. Отчитал меня Мира. Мы владеем куда как более совершенным инструментом, чем прицельные приспособления этого оружия. Понял. Пошли, поглядим, что с машиной. С машиной оказалось печально. Часть шины вырвана, валяется на дороге позади. Хорошо, что это не пневматические шины, которые использовали в городе, а цельнорезиновая конструкция для перемещения по дороге. Заменю на запаску, сказала Кира, осматривая повреждения. 5 минут. Извлекли домкрат, подняли край Шевика, ключом открутили гайки и скинули колесо, поставили на его место новое. Кира сама закрутила гайки, не доверяя мне. Посмотрим, что мы прикончили. Я приблизился к пауку, держа пистолет на изготовку. Тварь оказалась не такая большая, как виделась в начале. Объемы в пространстве ей придавали 4 суставчатые лапы и хвост с захватом. Само тело сантиметров 50 длиной, вытянутое, лапы присоединялись к горбу посередине искусственными мышцами. Такие же искусственные мышцы тянулись вдоль лап. На лапах 2 сустава, оканчиваются расстроенной подвижной стопой, подошва в песке и глине, голова плоская, похожа на блин, на ней 4 линзы глаза, чуть ниже круглое отверстие рта, обрамленное тонкими щупальцами. Хвост внушал уважение, 1 метр длиной, гибкий, покрытый сегментами чешуи, оканчивался тройным захватом. 3 когтя, отливающие синеватым металлом, с острой режущей кромкой внутри. В центре захвата шип, похожий на иглу шприца. С виду паук никак не мог оказаться живым существом. Но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что не так все просто. Тело покрыто искусственными мышками, но течет кровь, тягучая, густая. Видны органы дыхания на спине, брюшко, внутри линз просматриваются глаза. Лапы приделаны искусственно, как и хвост. Живое существо, переделанное. Что тут удивительного? Драконидов из людей переделывали, а это из домашней зверушки. БРР. Сравним его ауру. Паук слабо светился, основной свет исходил из центра тела, откуда росли лапы, короткие вспышки мчались к тому месту, где раньше был хвост, голова помаргивала искорками, на моих глазах угасшими, оглядись, в развалинах напротив притаились 3 таких же твари, прижимались к потолку, следили за нами, я ощутил их внимание, и к ним спешила подмога, 5 пауков огибала дом, стремясь зайти к нам в тыл, валим отсюда, в панике воскликнул я. Стоп, вставай за пулемет и прикончи тех 3, нам надо тренироваться. Мирослав, ты что-то чувствуешь? Спросила Кира, стоявшая за пулеметом. Он тут не один, это мог быть разведчик. Да, в развалинах еще 3 таких же, сказал я. Дай мне, отодвинул девушку от оружия, встал сам, упер приклад в плечо, накрыл рукой сверху. Построил траекторию на самого наглого паука, который выглядывал из окна, и, резко развернув ствол в нужное положение, начал стрельбу. Короткие очереди, по 3 патрона. Снял 2, Третий бросился наружу, на миг показавшись в проломе в стене. Следим за ним. Следить? Да как? Траектория, которую я строил к метавшемуся по дому пауку, все время срывалась, на месте тварь не стояла. Прикрепим траекторию к цели. И вот так пошло легче. Паук бегал по стенам, воображаемая мной линия уцепилась за него, ствол пулемета двигался в такт движением. Паук на стену, ствол на за ним. Паук на пол, ствол за ним. Паук напротив окна. Тра-та-та. Пули разнесли тварь на куски. Вот так, пятерка пауков, несущихся в обход машины, притормозили, скучковались за пригорком, не решаясь выглянуть наружу. Этих тоже надо прикончить. Я замер, приподняв ствол пулемета вверх. Нашу ауру они не читают. Читают самку. Кира, расслабься. Попросил я. Мы всех победим, опасности нет. Мирослав, их тут много. Заметила девушка. Без паники, но на меня смотрит внимательно. Думает, не пора ли меня спасать против моей же воли. Расслабься, они читают твою ауру. Сделай вид, что их тут нет. Поняла. Через минуту самый хитрый паук высунулся над пригорком. Стрелять в него я не стал. Пауки осмелели, двинулись к нам под прикрытием растительности, охватывая в клещи. Двое покажутся на виду и нас пугнут, принимая огонь на себя, один нападет справа, на Киру, еще двое слева снимут меня, пройдут по нависающей над дорогой ветке дерева, окажутся сверху, чтобы по ним было сложнее стрелять. Откуда я все это знаю? Мы же читаем ауру. Это низкие существа, всех их намерения отпечатываются в энергетическом мире. Как же хорошо тут, вздохнул я, вот бы выбраться сюда, по лесу побродить, грибы пособирать, ягоды. Мирослав, ты сошел с ума. Кира посмотрела на меня большими глазами. В лесу полно тварей, от нас и косточек не останется, а от них останутся, сказал я, разворачивая пулемет. Только кости и останутся. Двух пауков, лезших на дерево, пригвоздил к стволу двумя очередями, еще три выстрела в того, что уже подобрался для прыжка на Киру. И долгой очередью подсек лапы улепетывающим парочке, которая должна была отвлекать внимание. Пауки забились на земле. Прикончим их. Зачем? Их же можно исследовать. У нас нет нужных симбиантов, чтобы их исследовать. Прикончим. Одного с собой заберем. Одной очередью добил подранков, закинул тело первого убитого паука в кузов, сверху бросил на него его же хвост. Кира, за руль, уходим отсюда. Слышу стрельбу в секторе 5. Раздалось по рации. Кто там? Опомнились. Я потянулся, взял микрофон. Наука 7 на связи. Все в порядке, нападение пауков. Одного прикончили, везем в лагерь. Помощь пока не нужна. Вас понял, наука 7. Стрельцы на воротах равнодушно глянули на наш груз. Капитану Веселову покажите. Посоветовал нам стрелец. У нас таких много уже. Может, этот для чего сгодится? Много? Ну да, город ими кишит. Он точно дохлый? Ну, вроде. Стрелец достал узкий тесак, воткнул пауку промеж лап, выдернул. Вот, теперь точно дохлый. Студент, ты их всегда контроль, твари обожают дохлыми прикидываться. Подойдешь к ним, а они цапнут. Понял, спасибо. Да ни за что. Капитан Веселов был не один. В его палатке на стуле вольготно расположился чуть полноватый, но вполне мощный дядька. Лицо у дядьки было опухшее, грустное, и вся фигура выражала тоску по тому, что вчера было хорошо, а сегодня голова болит. Под серыми водянистыми глазами залегли темные тени, мощные брови скрывали ищущий взгляд. Ноздри носа непрерывно дергались, словно дядька к чему-то принюхивался. Одет в безукоризненно выглаженные форменные штаны, сияющие хромом берцы, накинутый на плечи китель с орденами расстегнут, являя миру волосатую грудь и заплывшие жирком мышцы на животе. Дядька пьян в стельку, но держится молодцом, что-то невнятно командовал капитану. Капитан Веселов почтительно слушал. «Что там у тебя?» – спросил капитан Веселов. «Срочное. Паука прикончил, в лагерь вот привез. Отдай профессору Вяземскому, и свободен». «Кто это?» Дядька уставился на меня. «Студент из команды Владимира». Представил меня капитан Веселов. «Личный ученик Гранд-леди Джилит, зовут Мирослав. О, наука!» Пьяно обрадовался дядька. «Помню, сам учился я в том институте. Как тебе у нас, студент? Страшно?» «Никак нет». «Браво!» – ответил я. «Молодцом!» – хмыкнул дядька. «Что пьешь?» «Пиво. Водку учись пить, студент, от пива никакого толку. Свободен. Кто там у него?» – спросил я у дежурного стрельца, выходя из палатки. «Воевода Орлов». Со служебным почтением ответил стрелец. «Слуга царю, отец солдатам, друг бутылкам», добавил Мира. хлебнем горя с таким воеводой. Глава 9. Значит, такой вот паук. Владимир задумался. Искусственная тварь, явно. Надо будет к профессору заглянуть, узнать их характеристики, передать Наташе и Ладе. Плохо, что ты профессору отдал. Нам бы тоже не помешал. Привести? Спросил я. Пауки опасным противником не показались. Знай себе, устанавливай траектории и нажимай на спуск. Не зазнавайся. Думаю, стоит. Кивнул Владимир. Настреляйте парочку, я запишу как студентам на опыты. Посмотрим, что за твари тут обитают. Выехать за пауками удалось только через 3 дня. Согласовали маршрут, получили разрешение на охоту, озаботились консультацией у профессора Вяземского, который круглые сутки пропадал в своей палатке. Профессор поглядывал на меня так, словно подозревал в чем-то, рассказывал неохотно. Мира подавал наводящие вопросы, которые профессора бесили. Он все время пытался дать информации поменьше, да не получалось. «Молодой человек, зачем вам это?» – воскликнул профессор наконец. «Ну, обитают в развалинах твари, так никогда не угадаешь их внешний облик. Тут обочина по всей планете прошлась, войны, катастрофы. Двух одинаковых и не встретишь. Я близок к тому, чтобы запретить вам выезд, согласовано с капитаном Веселовым», – хмуро ответил я. «А, ну тогда да. Ну, прочитайте отчет, что ли, там описано подробно, а у меня много дел». Профессор вернулся к столу, за которым 2 легко одетые студентки препарировали Бятиха, а я вышел из палатки. «Экий прыщ, отчет пролистай, запомним все, подсказки будут. Поехали мы с Кирой, конечно же». Сначала выдвинулись в город, сделали круг вокруг зоны раскопок. Ну, раскопок громко сказано. 3 отдельно стоящих здания обнесли рядом колючей проволоки, в развалинах копошились несколько студентов-археологов, заместитель профессора Вяземского, не к месту веселый мужчина средних лет, сидел в раскладном кресле и листал журнал. Рядом с ним в таком же кресле загорала стройная студентка в узком цветном лифчике и трусиках из ниточек. Потом углубились в город. Энергетическое зрение тут сбоило, весь мир вокруг поражал своим покоем. Ряды стен, провалившиеся крыши, засыпанные мусором обочины, пробивающие себе путь к солнцу через дорожное покрытие деревца. И среди них просто ничего. Серость, пустота, покой. Вдалеке виднелись искорки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся птичками из леса. Те самые, похожие на птеродактилей, свили себе гнездо на уцелевшей крыше. Заметили шевик, поднялись в воздух и разлетелись по округе с ленивым карканьем. Я подстрелил одну из винтовки, полюбовался на длинный зубастый клюв и мощные лапы, сращенные с крыльями, сплюнул. Толку от птицы немного, мясо ядовито, шкура прямо на глазах начала трескаться и слезать клочьями. В домах пустота, различные комнаты, остатки бытовой техники, рассыпавшиеся в непознаваемый хлам. Холодильник или кухонный комбайн, стиральная машина, а может, телевизор. Слишком много времени прошло, сказал Мира. Остатки жителей тоже нашлись. 2 скелета лежали в обнимку на лестнице. Костяки оплетала серебристая паутинка биомехов. Сам биомех не пережил своего хозяина, его остатки горкой пыли лежали меж ребер. Что это было, уже и не понять. Биомех стабилизации физического здоровья, ясно же, возмутился Мира. В голове есть дырка, там, над затылком. На затылке черепа прилип малюсенький шарик, сплетенный из серебристой паутины. Паутина втягивалась в кости, пропадала внутри черепной коробки, серебрилась в глазницах. Серьезный биомех был. Странно, что он не пережил своего хозяина. Первая тройка пауков, которую мы заметили, рванули от нас по прямой траектории, затерявшись в развалинах. Пулеметная очередь только выбила крошку из древних стен. Вторая поступила так же. Они видят ауру самки. И что делать? Да ничего. Можно оставить ее как приманку. Ты долго думал? Ну ок, ок, я пошутил. Скелет я заметил сразу, просто поначалу не понял, что это такое. Некая неправильность под стеной, возле входа в разрушенный дом. Когда-то там была дверь, удар чем-то большим обрушил часть дверного проема внутрь. И сбоку на обломках сидел скелет, прислонившись спиной к груди кирпичей. Когда машина поравнялась с ним, энергетический мир вокруг вспыхнул. Словно выдернули пробку из ванны с водой. Поток энергии устремился к скелету, кости засияли ярко, впитали в себя энергетику, затухли, загорелись ровным слабым светом. Скелет легко спрыгнул со своего насеста и большими прыжками понесся к машине. Я развернул пулемет, протянул траектории к его голове, вцепился в спуск. Да не тут-то было. Траектории слетели с мчащегося костяка, как паутина с медведя. Очередь выбила щебенку из стены дома, срезала кусты, а в меня словно врезался таран. Я ощутил, что лечу, а потом покатился по земле кубарем. Мир включился моментально. Миг, и я отрываю правую руку скелета, отшвыриваю конечность в сторону. Второй миг, мои руки смыкаются на его черепе и делают вращательное движение, направленное вверх. С тихим чпонь голова отделилась от остального костяка. Встал, покрутил в руках череп, гладкий, отполированный, с затухающими серебром глазницами. «Мира, что это? Выброси гадость немедленно!» Пожав плечами, я отфутболил череп в развалины. «А теперь стой на месте!» Перед моими глазами вдруг возникла схема моего тела. Часть шеи окрашена красным. Смотрим энергией. И тут мне стало не по себе. Яркая точка пульсировала у меня на теле, и в нее втягивалась энергия из окружающего мира. Втягивалась, чтобы рассеяться обратно. Словно насос работал, энергия прибывала, а потом также пропадала. Что это за гадость? Это, Мирослав, боевой биотех. Мирослав, Кира бросилась ко мне. Куда? Покажи, быстрее. Девушка тормошила меня, повернула мне голову, уставилась на ранку на шее, и вдруг стала бледнее мела. Надо быстрее к магу. Вдруг я понял, что она растеряна, и совершенно не понимает, что делать дальше. Киру такой я видел впервые, и удивился немало. Девушка резкими эмоциями не отличалась, решившись делать что-то, сначала обдумывала, а потом шла до конца, как бульдозер на трущобы. «Пинцет есть?» – спросил я. Кира протянула мне мультитул, не отрывая внимательного взгляда от шеи. «Выдерни это!» Я повернулся удобнее. «Руками не касайся!» Девушка пинцетом из мультитула осторожно выдернула тонкую занозу и выбросила в сторону. Заноза вспыхнула и истаяла серебром на земле. Что должно было случиться? Это яд, можно и так сказать. Этот биотех переделывает людей в такую же костяную тварь. Но у нас есть и я, Мирослав. Нам такое не страшно. Кира охнула и уронила на землю пинцет, покрывшийся бурыми пятнами ржавчины. Надо к магу, сказала девушка. Вдруг это успело за тебя зацепиться? Не надо к магу, все в порядке. Вздохнул я. Чувствую себя превосходно, Мирослав, это опасная вещь, я и сам не подарок, Кира, ответил я. Кира осеклась, поняла, глаза ее расширились, девушка вспомнила про Индика. Костяк медленно рассыпался прахом, ветер подхватил, закружил пыль вдоль по улице. Мира, почему мы в него не попали? Потому что нужна тренировка. Подробнее, как он это сделал? Он сбрасывает с себя внимание на уровне энергетического мира. Заметили мы его благодаря тому, что у нас есть ментальная защита, но прицелиться не смогли, потому что на эту функцию защита не действует. Симбиантов нужно растить дальше. Так почему не растим? Потому что это истощит ресурсы организма. Мы и так перестраиваем тело, если ты помнишь. Пока что мы не имеем иных каналов поступления нужных веществ, кроме как пищеварительный тракт. А какие каналы еще есть? Информация закрыта. Ах да забыл совсем. Мирослав, мы едем дальше? Беспокойно спросила Кира. С тобой все в порядке? Да говорю же, в порядке. Пожал я плечами. Все хорошо. Поехали, покрутимся. Может, поймаем пару пауков. По прямой, как стрела, дороге мы устремились к центру города. Ехали неспешно, посматривая по сторонам. Пауков в городе и в самом деле много, прячутся в руинах, перемещаются под землей по трое, по пятеро. Замечали нас, сначала наводились, стягивались окрест, собираясь группками по три твари, а потом вдруг бросались в рассыпную, да так, что я не успевал никого выцелить. Хоть снайперский прицел бери. Попробовал прицелиться траектории внимания на дальнее расстояние, не получилось. Метров 50 траектория была прямой как стрела, а дальше начинала расширяться, пока не превращалась в пятно диаметром сантиметров 20, и истаивала. Точность оружия, объяснил Мира. Энергетический мир так, как сейчас можем мы его видеть, не способен влиять на механику оружия. То есть я вижу место, куда может прилететь пуля. Да, попробовал снять пауков, примостившихся на балке метрах в 100 от меня. Не получилось, конечно же, пуля ударила сбоку от плоской головы, пауки свалились с балки и разбежались в стороны. Встал за пулемет, картина немного улучшилась, но точности не хватало. Тут снайперская винтовка нужна, верно. Заметил еще один костяк, притаившийся в тени разрушенного дома, снял его выстрелом в череп. Костяк дернулся, череп превратился в прах, Следом за ним осыпались остальные кости. Машина патруля вывернулась из развалин неожиданно. «Опасно!» – завопил Мира. «Обычный Маус, пикап, два стрельца в кабине, трое в кузове, один за пулеметом. Запыленная, шины серые, на корпусе налипла грязь. Стекла тоже серые от пыли, кое-как прочищены щетками. Лица стрельцов угрюмые, люди оглядываются вокруг, словно нас и не замечают». Мир мигнул, я на мгновение провалился в энергетическое зрение, и охнул. Машина в мире энергии не существовала совсем, там переливалась, клубилась всеми оттенками серебра нечто. Комок сизых канатов, формирующий корпус автомобиля, на которых застыли блеклые людские силуэты. И вся эта жуть маскировалась, пряталась от нас. Выползла она на дорогу из-за стены дома, но ауру этой гадости я заметил только что. Пулеметная очередь ударила прямо в центр этого клубка. Долгая, не отсечка по три выстрела, а на расплав ствола. Пулемет трясся в моих руках, пули летели одна за другой вдоль построенной мной траектории. Сначала в центр, потом по окрестностям, отсекая одну за другой потянувшиеся к нам щупальца. Кира дернула машину задним ходом, резко повернула в перекресток. Я едва успел перекинуть пулемет назад. Людские силуэты задергались, закопошились. Что бы это ни было, ему пулеметные очереди пришлись не ко двору, и оно хотело ответить. Ответная очередь хлестнула вдоль по улице, дробя развалины в пыль. Шевик юзом свернул на соседнюю улицу, тварь двинулась за нами, я видел ее ауру между домов. Не по улице двинулась, гадость такая, а прямо по развалинам, сокращая себе путь. «Гони к лагерю!» — крикнул я Кире, укрепляя пулемет на дугах. «Что это за существо?» «Боевой биомех», — ответил Мира, — «с возможностью мимикрии». Что о нем можно сказать? Разновидности биомехов ограничиваются только фантазией их создателей, Мирослав. Могу сказать, что мы с ним не справимся, он быстро регенерирует. Тварь прыгнула, сократив расстояние между собой и улепетывающим Шевиком на десяток метров. Очередь впилась в мостовую справа. Кира бросила машину влево, снова уходя на улицу. «Гони прямо, он через дома идет», — закричал я. В видимом мире картина гонящейся за нами твари выглядела феерически. Маус боком мчал над домами, пулемет в кузове шевелился, стрельцы глядели в разные стороны с угрюмыми лицами. Влепил в него несколько очередей, Маус чуть сбился с пути, но и только. «Наука 7, в вашем секторе стрельба, доложите». Ожила гарнитура рации у меня в ухе. «За нами гонится мимик», — крикнула Кира. «Он нас уже догоняет». Я прицелился лучше, и очередью подрубил щупальце, которым тварь вцепилась в край дома. Попал удачно, тварь сбавила темп, покачнулась и рухнула с крыши, подняв тучу пыли. На удачу добавил вместо падения еще очередь, надеясь затормозить ее темп. Она быстро регенерирует. «Тащите ее к нам, наука 7, к нам!» Довольно заурчал голос в рации. «Полтора километра по прямой, видим вас, по команде руль вправо, и давай!» Меня мотнуло в кузове. Шевик прижался к развалинам. Воздух посередине улицы дрогнул, пропуская ракету. Короткая вспышка и дикий вой, от которого заболела голова. Вой неслышимый, родился он в глубине энергетического мира и выплеснулся наружу сводящей с ума волной. Кира внутри вздрогнула. Я ощутил, как теплое солнышко сжалось в комок. Все пришло в норму мгновенно. Посередине улицы лежал на боку Маус. Вдруг он вздрогнул и растаял в воздухе синим туманом, явив нам истинный облик твари, названный мимиком. Тварь походила на кальмара с грудой щупалец, растущих из основания. Сизо-белое тело с кусками металла, увитое искусственными мышцами, вытянутая хоботком пасть. Глаза на стебельках, торчащие не то антенны для связи с космосом, не то шипы для устрашения. Голову не рассмотреть, вместо нее теперь черная, обугленная дыра. Самое противное, что часть щупалец обвивала ссохшиеся в мумии человеческие тела. Щупальца проникали в человеческую плоть, срастаясь с ней. Одно из тел сидело в кресле стрелка, перед пулеметом, вырванным со станины. Вот же гадость, вырвалась у меня при виде этой картины. Согласен. Смерч остановился рядом через пару минут, стрельцы высыпали из кузова, опасливо подошли к твари, окружили кольцом. Вперед вышел офицер, его аура вспыхнула, сдохла. Сплюнул офицер, а мы искали, где ребята пропали. Муми, сросшиеся с мимиком, смотрели в небеса черными глазами. «Мирослав», офицер подошел к Шевику. «Да», — ответил я, — «вам повезло», — спокойно сказал офицер. «Неделю назад эта тварь сожрала наш патруль. Умная, знала, что брать. Как вы ее заметили?» «По ауре», — офицер уважительно склонил голову. Гранд-леди могла бы гордиться своими учениками. Разглядеть ауру мимика непросто, иначе мы бы их давно перебили. Они хорошо прячутся. Мои поздравления. Ваша доля в добыче 10-я часть. Добыча. У мимика есть лечебные бятихи. Вырезать что-то из этой гадости меня передернуло. А зря. В этой твари может оказаться немного полезного. Я никак не могу завершить наше физическое развитие. Да я отсюда и крошки не возьму. Надо, Мирослав. Да будь оно неладно. Стрельцы тесаками вырубали тела своих товарищей, складывали под стену дома. Дюжий стрелец с хеканьем врубил клинок в затылок мимика, провернул, вбил тесак снова. Щупальца мимика дрогнули, выпрямились, стрельцы отскочили подальше. Да сдохло оно, сдохло, гаркнул здоровяк. Все, это уже рефлексы, я ему нервы перерубил. Сейчас достану что надо. Тварь разделали быстро, отрубили щупальца. Мумифицированные тела сожгли огнеметом под стеной, разрубили голову, достали оттуда сизые комки, отрубили глаза на стебельках, стянули искусственные мышцы и добрались до внутренностей. Стрельцы работали споро. Ценные куски твари расфасовали по контейнерам, контейнеры закрепили на броне, остальное так и бросили посередине улицы. «За ночь сожрут», — махнул рукой офицер. «Твоя доля». Мне в руку положили прозрачный контейнер размером с ладонь, внутри которого покоилось нечто, похожие на медицинский симбиант. Благодарю. Я сунул контейнер в бардачок, прибережем на будущее. Чего? Это медицинские симбианты высокого уровня. Не та мелочь, что мы таскаем с собой сейчас. Но у нас пока нет средств их проверить. Как только средства появятся, то проверим и установим. Нам же не надо превратиться в тварь, похожую на эту. А дальше? Глупо спросил я у офицера. Ну, у вас свое задание, у нас свое. Пожал плечами офицер. «Глубоко в руины не забирайтесь, мы можем не успеть. Едем дальше», — сказал я Кире. «Надо же добыть этих пауков, будь они неладны». Паука удалось добыть только к вечеру. Мне пришлось выйти из машины и пешим порядком подкрадываться к троице тварей, засевших на руинах памятника по центру площади. Пауки меня не замечали, они занимались важным делом. Два паука разделывали труп какого-то животного, похожего на большую чешуйчатую собаку. Третий собирал части в ящичек на спине. Некоторые части проходили мимо ящичка, отправлялись пауку в рот. «Что охраняем, то и имеем», — хмыкнул Мира. Меткий выстрел подрубил беспечно подкармливающегося паука. Разделывальщики бросили свое занятие и брызнули в разные стороны. Получилось достать еще одного. Третий юркнул под землю и был таков. Помня про слова стрельца, я проткнул обеих пауков тесаком и забросил в кузов. «Возвращаемся», — сказал Кире. «Хватит уже кататься, вечереет». До лагеря добрались без приключений, стрельцы одобрительно покивали, глядя на тушки пауков в машине, пропустили без вопросов. Пауком занялись Наталья и Лада. Девушки разложили существо на столе, подступили к нему со скальпелями. «Давай уже», — фыркнула Лада, глядя на нерешительно мнущуюся Наталью. «Режь». Наталья судорожно вздохнула и попыталась отрезать пауку лапу. Промахнулась, конечно, скальпель оставил на столе длинную царапину и едва не влетел девушке в ногу. «Дай я». Лада управлялась со скальпелем ловко. Подрубила мышцы, отрезала лапы, хвост, отделила голову. Извлекла и бросила в мусорное ведро мою пулю. Распластала паука на столе, отошла. «Прошу». Владимир встал над столом, замер, расслабился. От него потекли потоки энергии, напитывая тело твари. Хотя какой там твари, после мимика, это не тварь даже, так, тварюшка. Конечности дернулись, сократились и расслабились мышцы, покачнулась плоская голова. Ну, примерно понятно. Владимир обвел нас всех взглядом. «Девушки, что сказать можете?» «Наталья, ты же сканер?» «Да-да, сейчас». Наталья выступила вперед, достала из кармана короткую указку, похожую на волшебную палочку. Взяла ее двумя руками, протянула над столом, прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Волна энергии, слабее, чем у Владимира, окутала паука. Это искусственное существо, основанное на редуцированном и впоследствии клонированном животном, сказала Наталья. Пищеварительный тракт изменен, нервная система оставлена, как и мозг, снабженный бятихом. Глаза и слух заменены, есть искусственные органы, отвечающие за видимость энергии. Сделано небрежно, крайне небрежно. Биотехническое включение в мозгу отвечает за связь с другими организмами. Странная конструкция. Такое ощущение, что его сначала редуцировали и вырастили для одной задачи, а потом грубо напихали Бятихов и приспособили для иной задачи. Из-за Бятихов у него короткий период жизни. У меня схожие выводы. Покивал Владимир. Лада, вам есть что добавить? Бить надо в центр тела, вот в этот нервный узел. Спокойно сказала Лада. Кто из цивилизаций дороги мог сделать подобное? Спросил Владимир. Не Аттика и не Гордарика. Наталья загибала пальцы. Фламиника может. Нет, на них тоже не похоже. Это Сильмариллу. Да, все сходятся. Это техника Сильмарилла, мастер. А она умная. Присмотрись. Угу. Будь они. Владимир оборвал ругательство. Либо кто-то неизвестный нам доселе. С восторгом сказала Наталья. Возможно, мастер, мы встретили новую цивилизацию. Мирослав, что молчишь? В задницу их, ответил я, вспомнив мимика. Там и не такие твари водятся. Да, а какие? Взволнованно спросила Наталья. Объясни ей в своей каюте. Иди в задницу. Осьминоги, владеющие маскировкой, захватывают человеков и заставляют себе служить. Один такой тащил на себе отделение стрельцов, которые по нам стреляли. О, это здорово. Принеси мне его. У него должны быть медицинские симбианты высокого класса. Это прорыв в науке. Ну, пожалуйста, иди в задницу, ответил уже Мира. Если будет возможность, дипломатично ответил я. Классная попка у нее, да, хорош уже. Ладно, я сделаю слепок ауры. Владимир распростер над распотрошенным пауком руки. Потом все это в печь. Студенты могут быть свободны. Лада и Наталья, управление энергиями вам зачитываю. Ой, спасибо, захлопала в ладоши Наталья. Благодарю, мастер, сдержанно сказала Лада. Им и в самом деле нужен мимик, спросил я, когда мы с Владимиром остались одни в лаборатории. Остатки паука догорали в плазменной печи, распадаясь на атомы и вылетая в выхлопную трубу. А ты и в самом деле способен его сюда притащить, не угробив лагерь? Владимир сел в кресло, придвинув его к столу, сделал несколько пометок в журнале экспедиции. Чур меня, открестился я сразу. Вот то-то же. Владимир с наслаждением вытянул ноги, прикрыл глаза. Отчет профессора Вяземского я прочитал. Такая тварь в самом начале броневик уволокла. Пришлось ее на танках выслеживать. Индик тут не очень поможет. Ну-ну, могу еще пауков приволочь, предложил я. Хоть десяток. Да не нужны они уже. Подождем.